слезам. И я горько заплакала. Не буду описывать наше прощание. Оно было печально. На Толстых я была озлоблена за их отношение к Анатолию. Анатолий и я, сами того не зная, расстались надолго. В первый раз мы свиделись после 16-17 лет. Я была замужем и имела детей, а он был женат на сестре мужа, Шедловской. Анатоль служил тогда губернатором в Чернигове. Рождение первенца. Когда приехала к родам Сони в Ясную мама, сестра ей обо всем рассказала. Мама одобрила отъезд Анатоля и, вероятно, написала об этом отцу, который писал 19 июля 1863 года Толстым. «Насчет Татьянки делайте, как знаете, но вы вряд ли удержите ее от разных безумств. Я потерял к ней всякую веру. Она проучила меня в Петербурге. На словах она города берет, а на деле все вздор выходит. Голова набита разными глупыми грезами. Ей нужны еще гувернантки. Но так как большая часть из них такие же дуры, как и сама Анютка, то я не знаю, что с ней делать. Я тебя прошу серьезно, мой добрый друг Лев Николаевич, принять ее в руки. Тебя послушает она, скорее всего, почитай ей мораль. Вам все кажется, что это не нужно. А я говорю вам, что это необходимо, вы поверьте мне. Очень нужно было отпускать ее в Тулу. Ты, моя милая мамаша, судишь по себе и вообразила себе, что она похожа на тебя. В ней и тени нет похожи на тебя. Ты всегда была серьезна и обстоятельна во всем, а она верченая девчонка. Ей-богу, я говорю вам серьезно. Ей скоро 17 лет, пора оставить ребячество и сделаться пообстоятельнее. Веселость в девице всегда приятна и уместна, но ветренность и верченность не красят девицу, а напротив делают ее несчастье. Я желаю, чтобы вы дали ей прочесть мое письмо. Она поймет меня и, может быть, изменится. Не больше как через 2-3 года желание отца исполнилось. Я изменилась. Меня исправила не умная гувернантка, а сама жизнь, как будет видно из моих записок. Но что бы только ни дал отец, чтобы снова вернуть своего чертенка, буйно-веселого Татьянчика, как он называл меня тогда, эти слова отца я узнала впоследствии от матери. 27 июня с вечера заболела Соня, и довольно тяжело в 2 часа ночи родила сына. При ней была акушерка Мария Ивановна Абрамович, полька, женщина лет 45, небольшого роста, с приятным лицом, умелая, обходительная и услужливая. В другой комнате сидел молчаливый доктор Шмигара с польским акцентом. Суматоха в доме разбудила меня. Тетенька сказала мне: «Бог дал сына Соне и Левочке». Я наскоро оделась и пошла в столовую. Там нашла я мать, доктора, Наталью Петровну, и вскоре пришли тетенька и Лев Николаевич. Лицо его было бледно, глаза заплаканные. Видно было по нем, как он волновался. К Соне мать меня не пускала. Подали шампанское и ходили поздравлять ее. Я настояла, чтобы и меня пустили. Соня лежала с утомленным, но счастливым лицом. В доме настала тишина. Я много сидела с матерью, читала, гуляла с маленьким братом и няней. Няня как-то рассказала мне: «Что же это саратовская?» Она часто называла меня так, когда говорила со мной полушутя. «Говорят, вы нашего Александра Михайловича на другого, чужого, петербургского променяли». «Кто это сказал?» — спросила я. «Да, все говорят, и Агафья Михайловна на медне, когда я у нее чай пила, тоже говорила».